Это память опять от зари до зари беспокойно листает страницы. И мне снятся всю ночь на снегу снегири, в белом инее красные птицы. Белый полдень стоит над Вороньей горой, где оглохла зима от обстрела, где на рваную землю, на снег голубой, снегириная стая слетела, где на рваную землю, на снег голубой, снегириная стая слетела. От переднего края раскаты гремят, похоронки доходят до тыла, под Вороньей горой погибших солдат снегириная стая накрыла. Мне все снятся военные пары-пустыри, где судьба нашей юности спета, и летят снегири, и летят снегири через память мою до рассвета. И летят снегири, и летят снегири через память мою до рассвета. Мне все снятся военной поры пустыри, где судьба нашей юности спета. И летят снегири, и летят снегири через память мою до рассвета. И летят снегири, и летят снегири через память мою до рассвета.